Глава 32. Вынужденный побег. На удивление Кира и Павелевсы, когда мальчик подходил к залу Индрика, их остановили караульные. «Куда?» – прошипели Виевичи. «Так на прием к хозяину!» – огрызнулся Кир. «Повелитель отдыхать изволит!» «Как отдыхать?» – удивился Кир. «Мне же один из ваших прямым текстом передал встретить Медузу и доложить, как она устроилась». «Мало ли, что тебе передали?» – начал выходить из себя Виевич. «Повелитель не докладывает, что...» «И почему?» «Короче, иди отдыхай, раз такая возможность представилась. Завтра доложишь, за тобой пришлют». «Так, значит, так». Больше Кир не стал спорить. Он развернулся и отправился обратно к себе в комнату. Комната встретила его тишиной. Только сейчас мальчик вспомнил, что Зар, Билана, Леля и беспамятный Волх покинули Черный замок. От этой тишины Киру стало как-то не по себе. Не хватало излишней говорливости Зара, рассудительной Биланы, которая так и пыталась читать нравоучение Зару. Кира обуяла непонятная тревога. А самое главное, он не мог понять, кого она касалась. То ли их с Павелевсой, то ли благополучно покинувших замок друзей. О чем Кир совсем недавно узнал от Зара. Но там вроде все шло по плану, без каких-либо происшествий. Из задумчивости Кира вывела Павелевса. Она соскочила с шеи мальчика и также внимательно стала осматривать опустевшую комнату. «Я с тобой полностью согласна. Пустовато. Ну так ничего. Думаю, завтрашний день мы еще поводим Индрика за нос, чтобы наши уж точно успели добраться до начала 6-го уровня. А следующей ночью тоже покинем это неприветливое местечко. Правда ведь, Вет?» «Правда, Павелевса. Только неспокойно мне как-то. Не приготовил ли чего нам Индрик к завтрашнему дню?» «Даже если и так, выспаться никогда не мешает». Утром Кира разбудила навязчивая мысль, от которой мальчику никак не удавалось избавиться. В конце концов, он поднял голову и только сейчас понял, где находится. С вечера после хлопотного дня аудиенции у Индрика, посещение подземелья с целью прикрыть себя и друзей от Виевичей, поздней встречи с Медузой, он уснул, как после снотворного. Причем Павелевса точно так же дрыхла без задних ног. И вот только сейчас до Киры стало доходить, что его так тревожило во сне. Да это же Зар старался пробиться в его сознание, чтобы предупредить о скором появлении Виевича. Мальчик в панике растолкал Павелевсу. Быстро объясняя подруге, что они ждут посланца, Кир перевоплощался в зверя. Павелевса, окончательно стряхнув с себя остатки сна, подошла к Киру. И, как это уже было не раз, приняла образ камня-кулона. И вовремя. В дверь громко постучали. И сразу после этого, от довольно чувствительного толчка, она распахнулась настежь. В комнате оказался не один, а двое грозно настроенных Виевичей. По их настрою и тому, как подозрительно они осматривали комнату, было понятно, что кроме зверя они надеялись увидеть еще кого-то. Но их надежды не увенчались успехом. Змеиные морды расслабились. И довольно миролюбиво один из них проговорил: «Индрик ждет доклад. Но сперва ты должен проверить, как обустроилась Медуза. Мы проводим тебя». «С каких это пор Мне сопровождающих выделили!» Недовольно прорычал Кир. «Я сам по себе! Мне никто не нужен!» «Приказ повелителя?» «Говорит, ты в последнее время на память жаловаться стал. Вдруг куда ни туда завернешь. Вот мы и проследим, чтобы ты все с точностью исполнил». В то время как Кир пытался заговорить Вьевичей, сам он продолжал принимать информацию от Зара, который предупреждал друга, чтобы они с Павелевсой незамедлительно покинули Черный замок. Но покинуть замок незаметно Киру и Павелевсе не удалось. К ним уже приставили охрану. «Раз вам так хочется, пойдемте!» – пожал плечами Кир. Вьевичи вывели Кира из его комнаты, затем из башни и под пристальным вниманием повели по территории каменного замка. Медуза встретила Кира, как старого знакомого, с распростертыми объятиями. «О, зверь! А я только о тебе и думаю! Как ты меня вчера порадовал! Ну, просто-таки угодил по всем вопросам! И поговорить-то с тобой можно! И обходительный, и внимательный! Короче говоря, я все решила. И с Индриком переговорить успела. После свадебного пиршества со мной отправишься. А то с моими лобастами и перекинуться словцом не о чем. А ты совсем другое дело. Так что считай, уже с этого времени ты находишься в моем распоряжении». «Медуза, я очень рад твоему предложению, но не могу оставить своего хозяина!» «Зверь, больше у тебя нет хозяина. У тебя появилась госпожа, то есть я!» — уточнила Медуза. «Но, Медуза, я не могу! Я привязан к хозяину!» «Зверь, ты начинаешь меня раздражать!» «Индрик предупреждал, что твое поведение в последнее время несколько неадекватно. А для того, чтобы разорвать твою привязку к Индрику, тебя всего лишь надо освободить от кулона, который находится на твоей груди. Сними его!» Своей огромной мохнатой лапой Кир инстинктивно прикрыл камень. В ответ мальчик почувствовал тепло, исходящее от камня. Только он, единственный в данный момент, грел душу и придавал Киру уверенности и смелости. «Это мой камень!» — довольно грозно произнес Кир. «И никто не посмеет его не то что снять, а даже коснуться!» «Зверь, я была тебе лучшего мнения!» «Я понимаю, это все поправимо. Я сделаю из тебя подобающего слугу, но на это требуется какое-то время. Поэтому предлагаю тебе самому одуматься, чтобы мне не пришлось прибегнуть к определенным действиям, которые тебе совсем не понравятся». «Нет!» Твердо ответил Кир. Реакция Медузы была мгновенной. Все это время, находясь в воде, она в считанные секунды оказалась на сухой поверхности и издала такой невыносимый визг, что по воде пошла довольно заметная рябь. Кир заткнул уши. На визг незамедлительно появились оба Вьевича. Они непонимающим взглядом уставились на Медузу. Что могло произойти? Никаких нападок на Медузу зверь вроде не совершал. «Что смотрите, тупоголовые? Зверь отказывается снимать кулан. Сейчас же сорвите его! Кулан доставьте Индрику! Зверь останется здесь!» В тот же момент Кир оказался прижатым к стене. Мальчик попытался дернуться, вывернуться, но в его грудь уперлись острые наконечники пик. И по виду Виевичей было ясно, они не шутят. У них был конкретный приказ, и пощады от преданной охраны Индрика ждать не приходилось. «Ну что ты теперь скажешь, зверь?» С издевкой поинтересовалась Медуза. «Не троньте кулон! Он мне очень дорог. С ним связаны все самые дорогие воспоминания моей жизни». «Да что ты говоришь? Насколько я осведомлена, он, наоборот, должен отнимать у тебя все воспоминания!» И обратилась уже к Виевичам. «Ну чего ждете? Действуйте!» Один из Виевичей отнял свою пику и поддел ей кулон. Одно движение, и цепь, держащая камень, порвется раз и навсегда. И что при этом испытает Повелевса, которая в образе кулона висела на груди мальчика? Кир боялся даже подумать. А Виевич, перед тем, как сдернуть кулон, немного ослабил натяжение цепи. Одним легким движением ему оставалось завершить начатое. Крик отчаяния вырвался из груди и пасти Кира. Одновременно с этим он схватился за металлический наконечник пики. Максимум, на что рассчитывал мальчик, когда схватился за наконечник, это успеть вывернуть его из-под цепочки кулона, выхватить пику из рук Виевича и вместе с ней оттолкнуть подальше от себя. Но произошло следующее. Из ладони мальчика вырвалась прозрачно-изумрудная волна, которая охватила наконечник, затем перекинулась на древко пики и по ней переместилась на руки и тело Виевича. Спустя секунду Виевич упал в воду бездыханный. Желая защититься, той же рукой мальчик хотел отстранить от своей груди вторую пику. Результат последовал такой же. В бассейне плавали два мертвых Виевича. Кир смотрел на них округлившими от ужаса и непонимания глазами. Он до сих пор не мог осознать, что же именно произошло. А к Виевичам со дна бассейна уже начали подниматься превращенные в дневное время суток в подводных чудовищ лобасты. Медленно Кир перевел взгляд на руки. На одной из них, той, что совсем недавно беспокоила его глубоким нарывом, сквозь звериную шерсть просвечивался глубокий изумрудно-белесый шрам. Кир совсем забыл про Медузу, но она быстро напомнила о себе. Издавая хлюпающие и булькающие звуки, с выставленными вперед и согнутыми в локтях руками, она приближалась к Киру. Гнойные волдыри на ее теле изменились с желтовато-прозрачного на кислотно-зеленые, став под цвет плавникам. Мало того, они начали лопаться, разбрызгивая во все стороны ту жидкость, которой были наполнены. Затхлый запах несвежей стоялой воды и тухлой рыбы окрасился новыми оттенками. Пасти на локтях лап медузы клацали острейшими зубами, так и норовя ухватить и разорвать все, что попадется у них на пути. Зажав нос лапой, Кир начал пятиться к выходу. Наконец, не в состоянии созерцать картину взрывающихся волдырей и вдыхать гнилостную вонь, исходящую от тела медузы, мальчик развернулся и бросился к выходу. На ходу, увернувшись от хвоста подводной бестии, он прихватил одну из пик Виевичей. Трясущимися руками Кир захлопнул дверь, поплотнее подперев ее пикой. Между делом он слышал, как медуза с той стороны двери налегает на нее. Мало того, он слышал, как зубастые пасти лап медузы клацали по каменной двери, вгрызаясь в нее, а брызги от волдырей, разрываясь, попадали на припертую дверь и с неприятным шипением стекали по ней вниз. «Поторопись, Вет! Скоро пасти разгрызут дверь на мелкие кусочки! Прямо всеядные какие-то! Да еще и гнойники помогают, разъедают камень!» «Так это они так шипят?» Ужаснулся Кир, только сейчас понимая, что как минимум избежал кислотного ожога. Кир бросился бежать по коридору. Перевоплощался он на бегу. И вот спустя некоторое время из башни вылетела довольно крупная летучая мышь с кроваво-красным кулоном на груди. Благополучно Кир пересек пустырь, который разделял черный замок с лесом. Аспид, конечно, хотел было накинуться на еще одного обитателя воздушной стихии, но, увидев висящий на груди летучей мыши, играющий на солнце камень, быстро ретировался. По заметному кулону он понял, что рискует попасть в немилость не только зверя, но и самого повелителя. Расстояние между черным замком и Киром увеличивалось с каждой секундой. Мальчик летел молча. Казалось, он полностью концентрируется на состоянии полета. Но вот Кир не выдержал. «Повелевса, я не понимаю, что же все-таки случилось с Виевичами? Ты должна была это видеть. Дело в моей руке? Точнее, в той самой ране, которая так долго меня беспокоила. Но обо что это я мог так пораниться? Не понимаю». «Знаешь, Ведас, судя по форме раны и шрама, я могу предположить, что тебе несказанно повезло. Абсолютно не подозревая об этом, ты порезался о самую, что ни на есть, настоящую разрыв траву. Я помню, травница рассказывала, что ее листочки имеют как раз вот такую форму крестиков». «Но этого не может быть!» – удивился Кир. «Чтобы ее отыскать, надо приложить усилия, как и при поиске цвета папоротника. Ты помнишь, травница говорила, что она распускается в полночь на купалу и цветет не более 5 минут. Где растет, никому неведомо. Достать ее весьма трудно и сопряжено с большой опасностью, потому что всякого, кто найдет ее, черти стараются лишить жизни. Чтобы достать разрыв траву, надо в полночь, накануне дня купала, найти дикий пустырь и косить траву до тех пор, пока не переломится железная коса. Этот перелом и служит знаком, что лезвие косы ударило о разрыв траву. В том месте, где упадет коса, нужно собрать всю срезанную зелень и бросить в ручей или реку. Обыкновенная трава поплывет вниз по воде, а разрыв трава против течения. Тут ее и узнать можно. Ведас, считай, что тебе крупно повезло. Как раз в первые 5 минут ты в образе медведя и ринулся на помощь Зару. И по чистой случайности рассек руку именно об острые листья разрыв травы. Мало того, как я поняла, в ране осталась частица этой травы. Поэтому рука и нарывала так долго, не принимая инородное тело. Но тебе опять повезло. Как тебе не было тяжело, и какую бы боль ты ни испытывал, вместо того, чтобы избавиться от нарыва, а вместе с ним и от травы, ты принял ее силу. И что из этого следует? Из этого следует, что ты, Ведас, приобрел не меньшую силу, чем у Зара, который также в пух и прах разрывает все металлические замки и двери. И мне кажется, не только. Раз волна по древкам пик дошла до Виевичей и умертвила их. Но, как я поняла, действует она только при непосредственном касании. «Вот это да!» — вырвался восторженный возглас Кира. «Вот о каких силах нам когда-то говорил Вытьянка, а проявились они только сейчас. Но почему, Повелевса?» «Наверное, потому, что с этим кулоном у тебя связаны только теплые и дорогие воспоминания в твоей жизни», предположила Повелевса. «И ты не хотел, чтобы с ним что-то случилось», смущенным голосом закончила девочка. А Киру показалось, что камень в этот момент приобрел более яркие и насыщенные тона. Хотя, казалось бы, куда еще? «Спасибо тебе, Повелевса! Ты столько для меня сделала!» «Да, но не мешало бы успеть сделать много и для наших друзей. Увеличенным через камень зрением, я вижу, что им приходится туго». «Эх, я все-таки не успел дать им достаточного времени, чтобы они могли подальше уйти от Черного замка. Еще бы полденечка!» «Тебе ли винить тебя, Вет? Ты сделал все, что мог, а вместе мы сможем еще больше. Но тебе все-таки не мешало бы поторопиться».